4. Адриатика ночью восточным ветром канал наполняет, как ванну с верхом, лодки качает, как люльки, фиш, а не волв изголовье встает ночами, и звезда морская в окне лучами штору шевелит, покуда спишь.